пальцы, татуировка, систем. Видишь листву, я вижу списки. Два человека искали мосты. Я слышал свист, это было видно. Я слышал сны, это было сытно. Неведомая тварь, чё на белом снимком и спит только доктор. Кто живет изнутри, меняет картинки, меняет мой мир, мечтает запинками, мечтает монами. Твои десна зубы отрежутся, зубы. Кто мы и откуда, как рэпер Куба? Из чего это должно ебать? Читай, долбоеба, Кафка, дебил, блядь. Скачущего на ведре, а я поеду с новыми русскими бабками в баню. И им по фристайлю. Картошка фри или суши? Бокальчик за 50, это мой ужин. Присяду на уши и душевненько попиздим. Только не заглядывай мне в душу. Мне стыдно, как там пусто и не прибрано. В руки волдыри крапива, портер водкой и пиво. Алкогольные коктейли. Назовем этот альбом похмельем. Наденем Фред Перри или утром воскресенье. О себе кратко, готов к вознесению. И ничего не хочу. Лучше обратитесь к врачу. Кому-нибудь гуку или хочу. Кенгуру на зеленых ветвях с отроками в охапку. Делай длинную хапку на ферзях и на вуду. Медленно пожиная любовь к родному аулу. Все додумали одну и ту же картину. Как гардеробщик из театра топит плотину. Мне никогда не платили за платину. Я вспомнил девушку в черном платье, которая сильно хотела поддаться соблазнам. В один момент все испытали нехилый оргазм. Я забил на рассказ, сейчас настроился собирать пазлы. Гитара расстроилась, подкиньте бурятам в казну. Жить классно, пока ты, блядь, пока...